Глава 33. Я добралась до ресторана быстро. Вроде бы только что садилась в маршрутку, и вот уже стою перед входом и не решаюсь сделать шаг. Мимо снуют официанты, прогуливаются гости. Торжество скоро начнется, так что кто-то деловито озабочен, кто-то в радостном предвкушении. Это хорошо. На меня никто не обратит внимания. Я осторожно приоткрыла дверь в банкетный зал и заглянула внутрь. Там царила настоящая свадебная феерия. Повсюду висели белорозовые ленты воздушных шариков вперемешку с бантами, сердечками и кольцами. Тут и там парами громоздились белые лебеди, а на центральном столе возвышалась громадная композиция лебедей. Целая стая, то ли изо льда, то ли из стекла. А пофигей безвкусицы. Гимн кичу. Я в ужасе попятилась. Да уж, глупая месть Алине удалась. Хоть я и передумала в последний момент. Но из-за всех этих хлопот, связанных с увольнением и переездом, я напрочь забыла, что нужно отменить жуткое оформление. В реальности оно смотрелось еще кошмарнее, чем представлялось при переговорах по телефону. Надо отдать должное организаторам. Сделано было все и даже больше. Зал напоминал свадебный торт, вид изнутри. Людей в банкетном зале было много. Но ни одного знакомого лица в толпе радостных гостей я не увидела. Еще несколько минут я растерянно переводила взгляд с одного человека на другого, но ни Виктора Сергеевича, ни Алины не было. И, если честно, сталкиваться с невестой мне не хотелось вдвойне. Наверняка жених уже рассказал ей, кто виновен во всем этом великолепии. Видимо, они еще в ЗАГСе. Или по традиции объезжают 7 мостов. Или сковывают перила на одном из этих самых мостов. И тут я поняла, что приехала зря. «Не хочу, не могу, совершенно ни к чему мне видеть улыбающегося Виктора Сергеевича и сияющую Алину в роскошном свадебном платье. Особенно сейчас, когда я узнала, что все это счастье запросто могло быть моим». Мысленно расписавшись в своей никчемности, я прикрыла дверь банкетного зала и развернулась, собираясь немедленно покинуть чужой праздник. «Зачем вообще я приехала? Ну кто меня звал?» Я едва успела сделать шаг по направлению к выходу, как буквально наткнулась на Виктора Сергеевича. «Ой, Варя!» Он поймал меня за плечи, удержав от неминуемого столкновения, и быстро убрал руки, словно ожёгшись. «Вы еще не уехали?» «Очень кстати. Я как раз собирался вам звонить». «Что там за...» Он кивнул на банкетный зал. Я покраснела и отвела глаза. «Простите, как-то не очень вышло», пробормотала я. «Ну, не признаваться же ему в том, что это диверсия. Пусть лучше думают, что у меня просто нет вкуса. Да, это вполне может послужить оправданием». «Надо было выбрать букеты и арку». «Арку?» — ошеломленно переспросил Виктор Сергеевич. «Ну да. Мне хотелось сделать красивее, ярче, праздничнее все-таки. Такое событие». «У вас получилось. Красиво, конечно, но несколько экстравагантно. У моего дедушки юбилей. 80 лет. И все эти совет да любовь». «Дедушки?» — ахнула я. Мы так и стояли возле самых дверей. Мимо то и дело проходили мужчины в костюмах и дамы в красивых платьях. Все они приветливо здоровались с Виктором Сергеевичем, а меня с интересом разглядывали. Вот что показалось мне странным в гостях, наполнявших банкетный зал. Среди них было много пожилых людей и совсем немного молодежи. Теперь все встало на свои места. Это никакая не свадьба Алины и Виктора Сергеевича. Юбилей дедушки. Вот уж отомстила, так отомстила. «Что же делать? Может, это все убрать?» В отчаянии взмолилась я. «Ну, как-то незаметно, чтобы не испортить праздник. Хотя бы кольца и плакаты. Шарики пусть будут, они почти нейтральные». Про лебедей я старалась не думать. «Не надо ничего убирать», — прервал Виктор Сергеевич поток моего раскаяния. Я готова поклясться, что в его глазах блеснуло веселье. «Дедушка решил, что ошибка с оформлением зала — это намек от судьбы». Вроде как знак. Заявил, что должен оправдать оказанное ему высокое доверие. Теперь активно ищет невесту. Он у нас тот еще шутник. Я с облегчением выдохнула, но рано расслабилась. Мне следовало бы помнить, что бывший босс ничего не упускает из виду. «Ну а теперь, Варя, признавайтесь», — вкрадчиво спросил он, слегка наклоняясь к моему уху. «Для кого вы тут устроили это лебединое озеро?» Теплое дыхание скользнуло по шее, лишая способности внятно соображать. «Я думала, что вы женитесь на Алине», — пристыженно выдавила я. Виктор Сергеевич удивленно вскинул брови. «С чего вдруг?» «Вы же сказали, что должны помочь». «Варя, помочь — это помочь. Денег подбросить, снять квартиру, оплатить врачей. Будет необходимость, так нанять няню. Но не жениться же». Вот тут я была полностью согласна. Совсем недавно сама об этом думала. И даже теми же словами. Голос Виктора Сергеевича прозвучал эхом в моей голове еще несколько раз. «Он не женится. Приворота на самом деле не было, а я...» Я чувствовала себя идиоткой. Да что там, я и была самой настоящей идиоткой. Боже, что я натворила, ослепленная обидой и ревностью. Да, именно ревностью, что уж теперь притворяться. Что сделала я со своей жизнью? С самого начала всей этой истории с приворотными пирожными я только и делала, что совершала одну глупость за другой. Дура, полная дура. Губы шевельнулись, селись спросить. Что? Что теперь спрашивать, если я сама все разрушила? Горло перехватило спазмом, перед глазами поплыло. «Ясно», — сдавленно сказала я. И сама удивилась, как жалко звучит мой голос, выше обычного и почти на грани всхлипов. Виктор Сергеевич моментально подхватил меня под локоть и уволок в сторону холла, где между дверью в подсобное помещение и лестницей был укромный уголок. «Варя, то есть ты думала, что мы с Алиной...» Он не закончил фразу, но смысл был ясен. Я кивнула. Терять уже было нечего. Ты поэтому уволилась и уезжаешь? Надо было сказать «нет». Перспектива, новая жизнь, интересная профессия. Но сил на то, чтобы врать, уже не осталось. Поэтому я снова кивнула. «Варя!» Он сгреб меня в охапку и прижал к себе. Родное, до боли знакомое тепло обволокло со всех сторон. Я уткнулась лицом в ткань дорогого костюма, все еще стараясь сдерживать слезы, но явно проигрывая в этой борьбе. Едва заметный запах морского прибоя коснулся носа, и я проиграла. Но как же сладко было плакать в сильных, надежных руках, прижиматься, чувствуя его всем своим телом от коленок до макушки, которой щекотно касалось его дыхание. Он гладил меня по волосам, пропуская локоны сквозь пальцы. Как тогда? Мой, мой мужчина, и ничей больше. Пусть на мгновение, на секунду, на минутку, но мой. Здесь и сейчас. И мне казалось, что мы выпали отовсюду. Из этого ресторана, из времени, из реальности. И мне не хотелось возвращаться. Никогда. Ни за что. «Ты меня с ума сведешь, Варя», — шепнул Виктор Сергеевич. И я поняла, что он улыбается. «Пусть только ничего не говорит. Еще немножко, пожалуйста». «Так ты и парня своего придумала». Вот и все. Реальность ворвалась резко и жестко. В этот момент я больше всего на свете хотела бы сказать, что никакого парня нет, что я все придумала, и вообще я бы хотела, чтобы так и было. Но только было совершенно иначе. Поморгав, я избавилась от последних слезинок, на секунду задержалась, прижимаясь щекой к лацкану пиджака и жадно вдыхая родной запах, а потом высвободилась из объятий Виктора Сергеевича и, отступив на шаг, тихо сказала. «Нет. Парень и вправду есть. Извините еще раз, я пойду». Не поднимая глаз, развернулась и стала быстро спускаться по ступенькам холла ресторана. Я оказалась на улице и сделала глоток свежего воздуха. Стало немного легче. Вновь и вновь прокручивала в голове наш разговор, отчего голова кружилась и мысли путались. Ладно. По крайней мере, здесь мы все выяснили. Оставалось еще кое-что. Не без труда, найдя в сумочке телефон, я набрала номер Саши. После нескольких гудков в трубке послышался его голос. Сердце ёкнуло. «Саш, нам нужно поговорить».